Глава 12. Плохой ментор. По алому свету, льющемуся с неба, на Квертинт спускалась благодать его богов. Я лежала на деревянной лавке самого высокого ряда зеленого сектора церемониального зала, распятая волшебным свечением, и смотрела сквозь высокие окна на красную луну. Эта ночь открывала первый день нового 211 года. Кроуницкие туманы тянули ко мне серые руки и несли в ладонях детские чудеса, человеческое тепло и веру в сказку. Они клали их у изголовья, но сквозь холодный панцирь моего безразличия невозможно было пробиться ни одной мечте. У меня их больше не было. Под сердцем выросла ледяная роза, пустила колючие шипы по хребту, раскрыла бутон в горле. И душила, душила, без конца душила, перекрывая вход для воздуха, а выход для горестного крика, что грыз, рвал и кромсал изнутри. Я очень хотела закричать от боли, но не могла. Я словно покинула свое тело и все еще стояла там, на площади хвоста дракона, и бессильно смотрела на то, как переливается персонагвер, когда он касается его. Я думаю, он, а во мне обрывается что-то и так кровит, накрывая душной волной, словно он погиб прямо там, под взглядами тысяч квертинцев. Словно Джер умер, а целый мир зачем-то еще жил. И зачем-то жила я. «Разве его зовут Джер?» — насмешливо спросил Каас. «Джер», — вслух ответила я. «Только так. Я не знала его другим. Не хочу знать». Я говорю «Джер», и подлая, бесполезная надежда зачем-то поднимает голову, выходя из оцепенения. «Может, обойдется еще?» — заговорил Аспид. «Может, обойдется», — покорно повторила я. «Ночь пройдет, настанет рассвет, а утром будет все как прежде». Рядом с крыльцом ментора пахнут сосны, а в его доме разбросаны книги и вечная сырость. Я постучусь, или, может, войду без стука, и застану его сонным, мокрым, родным и полным планов. Мы с Джером пойдем в Кроуниц, улыбаться, гулять, любить друг друга, прятать нашу тайну от всех и греться в объятиях, провожать закат на краю земли. Мы с ним всего лишь маленькие люди среди домов и скал, среди политики и истории. Но наша любовь сродни лавине, растет с каждым новым поцелуем и с каждым ударом сердца. «Но он лгал тебе», — настаивал Каас. «Хочешь снова жить во лжи? Пусть будет ложь». Голос мой прозвучал слабо и монотонно, как речь давно больного человека. «Мне не нужна правда. Мне нужен мой Джер. Не имя, не человек, а образ личного бога». Я едва повернула голову и позвала. «Джер!» Вдали что-то зашумело, лязгнуло. Дернулся слабый свечной свет — но Джер мне не ответил. А я боялась пошевелиться, будто от лишнего движения откроются свежие кровоточащие раны и станет еще больнее. Так и лежала на спине, вглядываясь в высокие кольца окон, сквозь которые лился алый лунный свет, и пребывала в мире своих заблуждений. Почти как в детстве, когда отец запирал меня в доме. Маленькая Юна. «Здесь, В церемониальном зале я впервые увидела его. Он назвал меня истеричной пустышкой, еще не зная, что скоро судьба очень зло посмеется над ним. Над нами обоими. Магистр факультета Ревда. Маг стихии Земли пятого порядка. Джермонт де Сент. Вспомнила я, как когда-то представила его ректор Адисат. Закрыла глаза и тихо прошептала. Мой Джер. Ментор Черного паука. Высший закон жизни для своей Мейлори. Последний судья и возлюбленный. Никогда не существовавший. Призрак. Фантом. Выдумка, похуже Демиурга. Из груди выбило весь воздух вместе со стоном. «Надо было позволить мне убить его!» Снова принялся давить на больное Каас. «Пока черный консул не лишил тебя гордости и рассудка». «Лишил меня чего?» Жутковато хохотнула я в ответ на дерзость кинжала. «Ты такой наивный, Каас! Он и правда отобрал у меня самое дорогое, но это не гордость и не рассудок. Кирмас Линдеблайт отобрал у меня Джера». «Ты все еще хочешь убить его?» «Нет». Я все-таки села, закрыла глаза ладонями и промычала. «Да, хочу». «Юна, ты сейчас не в себе. То, что он сделал ради тебя...» Осторожно начал Аспид. «Заткнись!» — прикрикнула я, и голос эхом отразился от высокого купола. «Ваше сиятельство?» — раздалось где-то рядом. «А?» — встрепенулась я. Передо мной стоял стязатель с карнеумом в руках. Я уже видела однажды этого человека. Он спас меня от армии Квертинда в Эльце. Прервал мой обреченный на гибель побег. Вид у стязателя был странный. Голова полностью поседела, а усы и борода остались солнечного соломенного оттенка. «С кем вы разговаривали, госпожа Горст?» Он подошел и присел на другой край скамьи, словно опасаясь меня. «Ни с кем». Я потерла лицо ладонями, пригладила волосы, по привычке нащупав Миинг. Потрясла головой. Спина затекла от твердой поверхности, руки и ноги отяжелели. Я и правда ни с кем не разговаривала после того, как под рукой ментора вспыхнул персонагвер, кроме своих кинжалов. Теперь их шепот казался мне реальнее, чем все голоса мира. Особенно, чем голос несуществующего Джермонда де Сента. «Как давно мы приехали в Академию?» — спросила я хрипло. Слова давались с трудом, будто каждое приходилось выталкивать языком из горла. Но чтобы окончательно не сойти с ума, мне нужно было поговорить с живым человеком. «Чуть больше часа», — охотно ответил стязатель. «Вот как. Совсем недавно». Я огляделась. Самый большой детерминант тускло поблескивал в лунном свете. У входа горел один единственный канделябр. Ворота стерегли шестеро парней в бордовых перчатках. Все как на подбор, высокие, крупные, молодые. Я никого из них прежде не видела. Они мои телохранители? Или тюремщики? Или и то, и другое? Последнее, что я помнила, как черные маски взяли меня в плотное кольцо на площади, а кто-то важный и суровый приказал толпе расступиться. Под охраной я ехала в академию, отдельно от остальных студентов и магистров. Сразу сюда, в церемониальный зал. Чтобы оказаться в одиночестве. Или все было не так? «Ваш лук, госпожа Горст». Мужчина положил карнеум на лавку и слегка подтолкнул в мою сторону. Тот с громким звуком проехал по дощатой поверхности и остановился в паре локтей. Я склонила голову, рассматривая привычные черные изгибы. Подарок Джера. «Вы должны быть готовы в любой миг защитить себя и свою жизнь», — пояснил стязатель. «Вы теперь Мейлори самого известного человека в Квертинде. У него много врагов». Я подтянула колени к груди, положила на них подбородок. Карнеум трогать не стала. «Это он приказал?» «Нет», — ответил стязатель после короткой паузы. «Это моя инициатива. Я видел, на что вы способны в паре со своим талисманом удачи. Много раз имел честь наблюдать за вашими боевыми успехами». Он улыбнулся, и пушистые усы зашевелились. Отдаленно мужчина напомнил мне отца, когда тот был в благодушном настроении. Та же скупая мимика, строгий взгляд и глубокие морщины у глаз. Форма стязателя выглядела изрядно потрёпанной. Алые лацканы засалились, плащ посерел от пыли, черная маска-воротник собралась гармошкой у шеи. Было похоже, что он вернулся из долгого путешествия. «Жорхе Вилейн», — представился стязатель, заметив, что я его пристально рассматриваю. Мужчина протянул руку в бордовой перчатке, но я не пожала ее, только прищуренно вгляделась в обветренное лицо. Жорхе Вилейн выглядел гораздо старше всех тех, кого я видела под маской стязателя. Оставалось только догадываться, живет ли он на свете дольше других или просто редко приносит жертвы Толмунду. Но чутье подсказывало, что порядок кровавой магии стязателя очень велик, и что он знает меня гораздо лучше, чем я его. «Это были вы!» Внезапно осенило меня догадкой. «Все это время рядом. Вы, а не Кирма с Линдеблайт, мелькали тенью за спиной. Это вы на Грифорде убили генерала Линдесторна, чтобы он не рассказал мне правду о менторе. Спасли меня от Икша в пещерах и от армии Квертинда. Это вы подожгли Трескималь, когда погиб Аспид. К сожалению, тогда я подоспел слишком поздно», — прервал Жорхе и закивал, подтверждая все мои предположения. «Надо было остановить банду по пути, но у меня была четкая установка — вмешиваться в вашу жизнь только в том случае, когда ей угрожает опасность. В прогулке по Трескималю опасности не было. Я и сам не знал, что Икши настолько расплодились». Я все-таки взяла Карнеум и равнодушно выглянула в окно. Загадка, что так сильно мучила меня, раскрылась и не принесла никакого удовлетворения. Злиться на Жорхе не было сил. Да и какой теперь от этого толк? Все в прошлом. Сколько ран мне нанесли Икша, сколько горя принесли смерти друзей. Но только сейчас я поняла, что такое больная душа. Нет ее страшней. Она как воронка втягивает в себя все крохи любопытства, радости и надежды. Стоит едва зародиться какому-то чувству, и тут же ненасытное уныние раскрывает пасть, чтобы поглотить проблеск утешения. Заливает нутро словно вином. «Дуэль вот-вот начнется. Жорхе подвинулся немного ближе. «Решено провести ее в Бестиатриуме. Он отлично подойдет для столь важного события. Боевая арена была выстроена для этих целей». Он помолчал и придвинулся еще. «Вам стоит присутствовать, госпожа Горст». «Не хочу никого видеть», — махнула я рукой. «Останусь здесь. И принесите мне выпить. Полыний шторм». Издалека донёсся тихий шёпот стязателей. Раздались шаги снаружи. А я снова уставилась в окно. Над горными вершинами летел одинокий ястреб. Кружил в вышине, выписывая круги. Чёрная точка то выплывала из алого тумана, то вновь исчезала в облаках. Мы помолчали немного, слушая приглушённые звуки и наблюдая за волшебным светом. Стязатель больше не сокращал расстояние между нами, просто сидел рядом и следил за мной. «Однажды он приказал мне убить тебя», — сказал он тихо. Я моргнула. «Что с того? Я всё ещё дышала, а значит, приказ не был исполнен. Жаль. Впрочем, любой из этих кровавых магов всё ещё может выдавить из меня жизнь одним взглядом. Надеюсь, я хотя бы заслужила милость Толмунда». Ястреб вскрикнул, жалобно, плаксиво. Тёмные крылья мелькнули тенью на фоне алого диска. «Но потом передумал», — продолжил Вилейн. «На моей памяти это единственный приказ Кирма Саленде-Блайта, который он взял назад». Я заскулила сквозь зубы. Ледяная роза в груди распустила лепестки, вонзилась колючками в сердце. Даже теперь это имя никак не относилось к моему ментору. Наваждение, кошмар, безумие, дурманный бред. Обман красной луны, что издевательски висела над горными пиками Кроуница. Кто бы мог подумать, что наяву бывает так страшно? «Я видел, как чудовищно он мучился от вашей близости», — рассказывал Жорхе. «Все враги, когда-либо желавшие чёрному консулу жестокой кары за его грехи, были бы полностью удовлетворены, потому что более суровое наказание придумать сложно». Ястреб в небесах обогнул заснеженную вершину и скрылся из виду. Воздух дрожал у меня в глотке вперемешку с агонией. «Хотите его оправдать?» — вызверилась я наконец. «Указать мне на его великую жертву? На его мучительные страдания рядом со мной? Сомнения в тот миг, когда он поднял пергамент?» Кривая ухмылка вышла враждебной. «Можете не утруждаться. Господин Демиург вас в этом опередил». «О, Рефт! Я не хочу это слышать. Не хочу ничего о нём знать. Хочу убежать, скрыться. В самом деле, умереть. Или убить». «В тот миг он не сомневался ни секунды», — спокойно ответил Вилейн. «Все терзания Кирмас оставил в прошлом. Он окунулся в бездну Толмунда и смог выбраться оттуда, но уже иным. Тем человеком, что нашёл для себя новый и единственный смысл существования. Он готов погибнуть ради тебя без сожалений». Стязатель задумчиво пригладил пушистые бакенбарды и заключил. «Он готов ради тебя на всё». Нервный смешок вырвался сам собой. «Какие громкие слова! Ещё вчера я отдала бы за них и жизнь, и гордость, и честь. А сегодня они казались насмешкой, ядовитой иронией. Глупой, дешёвой сказкой для романтичных дурнушек. Он готов ради тебя на всё». «А на что готова ты ради него?» — вдруг спросил Каас. «Готова ли ты простить его, предав все клятвы, которые давала мне и себе?» Я рывком вытащила кинжал, провела пальцем по гравировке «Каас». В отражении не мелькнули ни глаза друга, ни рыжая чёлка. Я почти забыла внешность живого Кааса и не помнила его голос. Но всё ещё видела, как он лежал в луже, убитый моей рукой. Кирмас Линдеблайт очень хитер. Но ты не должна поддаваться. Я помню, как Каас Брин заказал этот кинжал. Неожиданно протянул руку Жорхе. Он забрал у меня клинок и стал его рассматривать. Я удивленно раскрыла рот. Он знал Кааса? Хотя это было логично. Стязатели — единственная семья друг для друга, а господин Вилейн производил впечатление давнего служителя ложи. «Хвастался мне новым ритуальным оружием», — вспоминал мужчина. «Бордовая рукоять без единой иверийской короны. Лезвие, отточенное с одной стороны, и именная гравировка». Он улыбнулся воспоминаниям. «Бедный мальчишка. Верил в себя и в сказки. Пента Толмунда ничему его не научила». «Отдайте!» — выхватила я свою собственность. Убрала в ножны. Память о Каасе была священна. Никому не позволю пятнать ее. Я сжала сорочку на груди, расстегнула пуговицы жилета, чтобы стало легче дышать. Каас был единственным, кто не врал мне. Никогда не врал. Единственным искренним человеком с открытой душой и смелостью говорить то, что у него на уме. И что он получил взамен? Как я его отблагодарила? Тогда я думала, что жизнь ментора оправдывает меня. Чего теперь стоила его жизнь? Выглянула красная луна, и на каменном полу появилась полукруглая дорожка алого света. Она скользнула поперек лавок и осветила самый большой в мире детерминант Кроуницкой Королевской Академии. «Вы опять позволили себя отвлечь, студентка Горст?» «Если бы Джер тогда коснулся детерминанта при мне, я бы все поняла. У Кирмаса Линдеблайта 6 склонностей 5-го порядка из 7. Но сегодня они ему не помогут. Что я в сущности знала о черном консуле, кроме досужих слухов и обрывочных сплетен? Есть ли у него шансы пережить эту ночь?» «Он и правда такой хороший воин, как говорят?» — спросила я и тяжело сглотнула. «Выдающийся», — подтвердил стязатель. «Лучший из всех. Но еще он и политик, и он не позволил бы себе выиграть дуэль у Хьёль-Амира и не позволил бы отказаться от короны. Кирмас Линдеблайт предан Квертинду, как никто другой. Но сейчас на арене будет не наместник полуострова Змеи и не черный консул. Там будет твой ментор. И это самое важное. Что бы ни случилось, помни, что ты моя, Мейлори». Я шлепнула ладонью по черному пауку. А потом со злостью заскребла по нему ногтями, пытаясь стереть, содрать кожу, убрать то, что в одно мгновение из драгоценности превратилось в клеймо. Жорхе Вилейн поймал мою руку, останавливая самовредительство. «Ты должна быть в бестиатриуме». Он старался смягчить приказной тон, но не получилось. «Твое присутствие поможет ему победить. Ему сейчас очень нужна поддержка. Это единственное, что у него осталось». Я отрицательно замотала головой и подняла глаза вверх, к потолку. В нефритовой люстре не горели свечи, но это было и к лучшему. Никто не увидит, как блестят мои глаза. Вспоминать Джера, говорить о нем, все равно, что грудью бросаться на ножи, смертельно и бессмысленно. «Если он проиграет, — серьезно и зло сказал стязатель, — тахариец будет в своем праве. Он увезет тебя и жертва будет напрасной. «А если выиграет?» — нервно спросила я и заёрзала на лавке. «Что будет с Квертиндом? И с мирным соглашением? И с ним? Что будет с нами?» Втянула воздух, рывками, шумно, будто захлебнулась своими вопросами. Мне так нужны были ответы. Ведь даже боль и лишение пугают гораздо меньше, чем неизвестность, чем предательство. Жор Хевелейн помолчал, наблюдая, как медленно перемещается полоса алого света. Почесал щеку, посмотрел на свои перчатки. «Не знаю», — признался он. Я бессильно откинулась назад. В эту ночь мы должны были зажигать огни у статуи семи богов и загадывать новые желания, а не сдаваться неотвратимости рока. Неужели я все еще на что-то надеялась? Бесполезно. Сражаться с судьбой — все равно, что играть против самой себя. Можно обмануть смерть, можно убежать от проблем и спрятаться от самой себя, но нельзя скрыться от любви. О, эта тварь еще более живучая, чем надежда. Есть ли против нее оружие? И можно ли ненавидеть так сильно, чтобы злоба вязким дегтем вытеснила любовь? Пара свечей до сих пор лежала в сумке. Я достала их и протянула одну Жор Хевелейну. «Это же для вашего ментора!» Он отодвинулся. «Уже нет», — мрачно ответила я, насильно сунула ему в руки свечу и встала. «Возьмите. Хотите, идемте со мной загадывать желание. Хотите, можете ее выкинуть. Мне все равно». И, оставив стязателя в недоумении, спустилась между рядами. Шаги эхом звучали в пустом зале, и несколько пар взглядов были прикованы к моей фигуре. Но я больше не боялась стязателей. Зажгла свечу прямо у них под носом, от единственного горящего канделябра, вышла через ворота, подняла голову и зажмурилась от неожиданного яркого алого света. «Красная луна!» — шепотом обратилась я к небесной волшебнице. «Вот мое желание. Не дай тахарийцу убить ментора черного паука. Не позволь варвару лишить меня этого права». Одним выдохом задула свечу, замахнулась и выкинула ее в хвойный лес. Вот так. Никакой сказки, никаких чудес и романтической чепухи. Только не для девочек с ледяной розой в груди. «Дуэль вот-вот начнется. Следом за мной вышел Жор Хевелейн. Свечу он так и не зажег. «Госпожа Горст, вы желаете, чтобы стязатели сопроводили вас в бестиатриум?» «Желаю», — коротко ответила я, и, не дожидаясь конвоя, первой двинулась в знакомом направлении. По кругу арены горели факелы. Огромные светочи на длинных палках, торчащих из песка, выстроились в ряд, подобно прутьям клетки. От этого тренировочный круг походил на загон для опасных зверей. Сразу за факелами стояли тахарийцы и стязатели, отделяя арену от взволнованной толпы. На трибунах было не протолкнуться. Академия открыла двери для горожан, и те заполнили каменные лавки и лестницы, как стая муравьев. Но, вопреки обыкновению, все молчали. Не было слышно ни разговоров, ни споров, ни выкриков поддержки, только тихое шуршание одежд и потрескивание пламени. Бестиатриум, утонувший в краснолунном свете, приобрел мрачную торжественность. Воздух стоял неподвижный, тяжелый и влажный, но на песчаном дне резвился ветерок, поднимая клубы пыли. Гнетущая тишина накрыла пологом не только Академию, но и, кажется, весь Кроуниц. И границы ее ширились, подобно заразе, вбирая в себя все города и поселения Квертинда. Кирмас Линдеблайт провалил испытание изгнанием. Великий черный консул может сегодня погибнуть. Я нащупала Миинх в ворохе прядей и подергала себя за волосы. Внешняя боль отрезвила, но не заглушила внутреннюю. Ледяная ярость под ребрами саднила, прожигала нутро, едва сдерживаемое тонкой кожей. Первая осенняя ночь выдалась душной, но я дрожала так, что стучали зубы. Ни банде изгоев, ни даже магистрам не позволили подойти ко мне, поэтому я сидела в одиночестве, окруженная только охраной в черных масках. Они держались на почтительном расстоянии и вежливо, но твердо разворачивали каждого, кто пытался приблизиться. Наверное, это должно было меня возмутить, но сейчас одиночество было весьма кстати. Знакомый варварский рев врезался в уши, и на арену вышел тахариец. Огромный полуголый монстр, блестящий от масла, с десятками миинхов в черных косичках, оставил за собой цепочку глубоких следов. На поясе варвара выпирала огромная золотая пряжка, морда волка, окаймленная желтыми камнями. Хьёль Амир вытащил оба хапеша, воткнул клинки в песок и развел руки в стороны, принимая приветствие. Квертинцы не остались в долгу. Грянули единым строем, как только из темноты входной арки вышел ментор черного паука. Я выдохнула от облегчения. Джер выглядел совершенно обычным. Точно таким же, каким я его запомнила. В простой одежде, походных сапогах, со знакомым мечом в руке. Только разделся до тонкой белой сорочки, небрежно завязанной на груди. Он ничем не выдавал черного консула. И снова в затылок заскреблась призрачная вера в лучшее. Может, все еще будет по-старому? Вот же он, Джер. Привычный, родной. Он здесь, со мной. И при виде его отступают холод и жар. Рядом тренькнули струны, и я подпрыгнула. Ощутила, как напряжено мое тело. Каждая мышца свита в тугой канат. Кровь бешено стучит в висках. Тихое пение знакомого барда прозвучало совсем рядом, но я так и не смогла разглядеть его за спинами стязателей. Луна звучит тоской, и вечность уплывает, оставив за собой обломки подлой лжи. И королевство, то, что проклято богами, перед исходом битвы испуганно дрожит. Ты не смогла сбежать в последнее мгновение и стратила все шансы на благостный исход. Победа для тебя вдруг стала поражением. Судьба злодейка вновь на смертный бой зовет. Музыка была едва ли не громче завывания ветра в арках стен, поэтому кроме меня ее никто не услышал. По крайней мере, аплодисментов не последовало. Все завороженно следили за тахарийцем и Джером, что стояли в центре песчаного круга. Варвар рывком выдернул хапеши и указал левым клинком на своего противника, а правым — на меня. Что-то тихо сказал Джеру и рассмеялся, но ментор не поддался на его провокацию. Спокойным и отточенным движением — он размял кисть, закатал рукава и едва не упал замертво от внезапного нападения. Опасный, как само сердце ночи, и быстрый, как внезапная смерть, тахариец молнией мелькнул над ареной. «Вот это скорость!» — успела подумать я, а Джер уже отразил удар и нанес следующий. Варвар ревел и рычал, работая клинками так резво, что глаз не успевал улавливать движение. Как вообще ментор мог подумать, что справится с ним? Прошло всего несколько секунд, а он уже трижды избежал моментальной гибели. Резким движением оттолкнув противника, Джер рубанул мечом, но промазал. Хьёль Амир развернулся и атаковал с новой силой. Девушки завизжали, в унисон заорал кто-то из студентов. Тахариец крутанулся стальным вихрем и отлетел на три шага, взметнув облако пыли. Оба участника дуэли вцепились друг в друга долгим, напряженным и колючим взглядом. Осторожный шаг. Еще шаг. Потрескивание факелов. Сверху прозвучал вопль, словно брошенная насмешка. Но противники продолжали медленно шагать по песку. И вдруг Джер пошатнулся. Я закрыла рот руками, полностью поглощенная его состоянием. Из-под рукава сорочки на мужскую ладонь стекали струйки крови, падали на песок и моментально впитывались. Джер был ранен. Карнаум за спиной призывно зазвенел. Я подняла глаза к небу, туда, где алое свечение еще растворяло предрассветную синеву, и пропустила следующий выпад. Зазвенела сталь. От клинков рассыпались белые искры. Хьёль Амир снова напал первым, не позволяя Джеру прийти в себя. Ментор пятился под ударами, отступал к краю арены. Клинки варвара мелькали серебряным смерчем. Воздух отчетливо запах смертью. Я узнала ее аромат, угадала по легкому порыву, обдавшему неожиданным холодом. Память моментально подкинула образ горящего Татя, и я тихонько, еле слышно завыла. Если я хоть что-либо смыслила в сражениях, победить тахарийца было невозможно. Только не в честном бою, не отражая атаки и не пытаясь достать его клинком. Да и что мог? Один единственный меч против двух хапешей, заточенных так, что легкое касание оставляло глубокий порез. Словно в подтверждение моих выводов, Джер пропустил удар. Ему едва не снесли голову. В самый последний миг он успел отклониться, и клинок, который должен был убить, лишь рассек острием правую бровь. Я вскочила, сдерживая крик. Сжала кулаки и начала считать вдохи. Кровь хлынула по лицу ментора, заливая глаз, и он вытер ее рукавом. Моя же кровь, казалось, разлилась раскаленным потоком в сердце. Я видела, как Джер устал, как его качает. Он предпринял попытку контратаки, метнулся вперед, но варвар, с виду неповоротливый и тяжелый, проворно отскочил. Насмешливо осклабился, отбил выпад и отошел к краю. Джер перекинул меч в другую руку, ухватил с арены горсть песка, растер по скользкой рукояти. Свет факелов отражался на его лице. Никакой злости или отчаяния. Никакой паники. Только собранность и концентрация на сражении. Все то, чему он нас учил. Ментор коротко выдохнул и выставил перед собой меч, перехватил эфес обоими руками. На этот раз он был готов к атаке. Варвар пробежался, высоко подпрыгнул и налетел сверху. Он чувствовал свою силу и преимущество, поэтому больше не давал противнику передышки. Хьёль Амир все наступал и наступал, изматывая и загоняя раненого врага, двигаясь быстрее ветра и обрушивая град ударов. Клинки пели смертельную песню, и сомнений не оставалось. Конец близок. Тахариец решил закончить дуэль и больше не намерен был отступать. В его легкости и стремительности сквозила гибельная красота, идеальный, выверенный танец стали. Взмах хапеша, шаг, поворот. Неуязвимый вихрь смерти. Короткий миг, и один из хапешей пронзил тело Джера чуть ниже ребер. Зрители вскрикнули, заахали, завизжали. Плечи Хьёль Амира задрожали от усилия. Он попытался вогнать оружие в плоть, но ментор поймал лезвие рукой и крепко сжал, не позволяя пронзить себя сильнее. Густые капли падали из сжатого кулака на песок. Варвары загорланили призывы на своем языке, затопали ногами по камню. Над ареной прошел ракочущий гул. Тахариец зарычал, надавил на рукоять сильнее. Кровь хлынула из раны Джера, быстро пропитывая белую сорочку. Второй хапеш со свистом взлетел в воздух, чтобы снести сопернику голову. Джер двинул мечом коротко и небрежно, и я увидела, что он снова промазал. Подумала, это все. Но клинок тахарийца отлетел в сторону вместе с ладонью, сжимавшей его. Варвар даже не понял, что произошло, и продолжал взмахивать обрубком снова и снова, разбрасывая вокруг себя алые брызги. Ментор не стал медлить. Одним точным и сильным движением он проткнул грудь противника, рывком вытащил меч и оттолкнул от себя тахарийца. Тот опустил глаза на рану, захрипел и рухнул навзничь. Будто и не кружил еще секунду назад безжалостным смерчем. Повисла оглушающая тишина. Казалось, не только Хьёль Амир, но и весь Бестиатриум так и не понял, что только что произошло. Джер пошатнулся, вытащил хапеш из раны и бросил его на тело Хьёль Амира. Прижал ладонь к боку. Я видела, как напряглись варвары вокруг арены, а рядом с ними стязатели. Но никто не двинулся с места, не издал ни звука, даже не пошевелился. Все потрясенно смотрели на одинокий силуэт того, кто только что убил великого воина бескрайней степи. Красная луна полностью скрылась, и теперь на Бестиатриум опустились серые туманные сумерки. Только размытые пятна факельных огней разгоняли мрак. Тусклый песок, пропитанный лужами крови, стал еще темнее. В арках гулко завывал ветер. Ментор, хромая, подошел к телу Махди ат-Хадзина, присел рядом, закрыл рукой глаза убитого, обмакнул палец в крови и прочертил алую полосу через смуглое лицо тахарийца от лба до подбородка. Дорога Толмунда. Посмертная честь для воина. Клац. Клац, клац. Что-то застучало в гулкой тишине. Сначала не смело и редко, потом все чаще. Клац, клац, клац. Я развернулась на звук и увидела огромного разъяренного волка, несущегося с одной из трибун прямиком на Джера. Верный зверь, в отличие от людей, не смог спокойно пережить утрату хозяина. Клац, клац, клац! Стучали в тишине когти о камень, сливаясь в единый мерный звук. Волк оттолкнулся лапами от края арены, взмыл в воздух и... словил пастью выпущенный Джером шар пламени, как кусок мяса. Стихия омина мгновенно объяла тело зверя, выжигая изнутри, вспыхивая ярким солнцем. Возле ментора приземлился лишь обгоревший труп животного. В нос врезался запах паленой шерсти и горелой плоти. Меня затошнило. Я хватанула ртом воздух, сжала и разжала кулаки и застыла, когда Джер резко повернул голову и посмотрел прямо на меня. Впервые за всю эту безумную ночь. Мокрый от крови и пота, Ментор черного паука выглядел пугающе. Глаза его были по-прежнему зелеными, и я знала каждую крохотную крапинку на радужке и каждую ресницу в их обрамлении. А еще прекрасно помнила этот взгляд Джермонда де Сента. Он был таким же, как в тот миг, когда он смотрел на меня поверх бокала с полыньим штормом. Пристальный, прожигающий насквозь, оценивающий. И я не выдержала. Весь здравый смысл, все силы и сдержанность покинули меня. По венам потекла жуткая, отупляющая паника, хлестанула шипами по хребту. Мне так хотелось заорать во всю глотку, заплакать, чтобы эта боль, эта ледяная роза внутри наконец растаяла и вылилась слезами. Но вместо этого я сделала то, что лучше всего умела Юна Горст. Я побежала. Сорвалась с места, расталкивая стязателей и случайных зрителей. В 10 длинных прыжков под аханье толпы оказалась у выхода, рванула в темноту арки и понеслась по краю леса, как безумная. Гонимая стыдом, ужасом, смятением и личным горем. Не думая ни о Джере, ни о его поступке, ни о состоянии. Единственное, что я чувствовала — страх. Тот самый, по которому ментор меня непременно найдет. Я снова, как и тогда давно, убегала от чужого, опасного человека, о котором ничего не знала. И снова понятия не имела, как сложится моя дальнейшая судьба. Что со мной будет завтра? Где я окажусь? Ответов не было. Все повторялось. Маленькая Юна. Истеричная пустышка без будущего. Сорокина дочь. Я бежала и понятия не имела, куда. Смогу ли я убежать от своей судьбы? Волны боли и паники накатывали одна за другой, выбрасывали меня из воспоминаний, разрывали грудь дыханием. Мышцы горели, тугой ком драл глотку. Мимо проносились сосновые стволы, кустарники оленьего мха, скалистые валуны. «Юна!» — раздался над лесом женский голос. «Юна, подожди! Я помогу тебе!» Ничего не соображая от бега и истерики, я обернулась и увидела высокую леди с копной темных волос. Она шагала в густом тумане, как призрак, мягко ступающий по влажному мху. Хвойные лапы прятали ее, оберегали от посторонних глаз. И на короткую секунду, на мгновение, я допустила мысль, что это моя мама, что она не умерла на самом деле, а теперь в наивысшей точке кошмара пришла мне на помощь. Ведь так бывает в сказках. Непременно появляется спаситель. Я остановилась. «Юна!» Она подбежала, запыхавшись, и я узнала Элигию. Сегодня певичка была сама на себя не похожа. В походных брюках, растрепанная, но с решимостью во взгляде. Она схватила меня за руки, обняла, крепко прижала, как родную. Я настолько ошалела, что не стала сопротивляться. «Я знаю, знаю, моя девочка», — шептала Элигия. «Он предал тебя. Он тебя использовал. Но у тебя остался Орден Крона и Господин. Остались мы. Я знаю, как помочь». Она нежно гладила меня по волосам. «Всего лишь несчастное дитя, выросшее без матери, столько на тебя свалилось». «Пошла прочь!» — взвизгнула я и оттолкнула Элигию. «Не трогай меня!» Медленно попятилась от нее, как от змеи, будто она могла броситься и вцепиться мне в шею. Гадина! Откуда она вообще взялась здесь, в лесу, так далеко от замка и бестиатриума? Зачем она меня остановила? Снова пытается надурить? Мы просто выйдем через тайный ход и отправимся в орден. Певичка выставила обе ладони перед собой. У нас есть новый план, который тебе понравится. Женские руки потянулись ко мне. Идем. Я знаю, как сбежать. Слева мелькнул чей-то силуэт. В 10 шагах хрустнула ветка. Я резко повернула голову и увидела одного из тех бойцов, что недавно охраняли приют. Он был из новой пятерки, взамен той, что погибла при Эльце. Я тяжело сглотнула и бросилась наутёк, но угодила прямиком в объятия другого наемника. Молодой еще парень, рыжий, почти как Каас, бережно встряхнул меня, помогая поймать равновесие. Я отошла к Элигии. Огляделась. Нас окружали люди из Ордена Крона. Около 10. Все вооруженные. «Я дал команду собирать наших». Из хвойного массива выбежал еще один здоровяк. «Надо уходить. Хорошо, что вы быстро ее нашли. Уводите горст». Он махнул рукой куда-то в сторону леса и заковылял к нам. Я была не в том состоянии, чтобы рассуждать здраво, но то, что территория Академии кишит бойцами из Ордена Крона, смекнуло быстро. Им даже тайный ход не понадобился. Ворота сегодня открыли для горожан. Сомнений быть не могло. Ордену нужна была я. Бойцы и наемники рассеялись по лесу, чтобы поймать в ловушку легкую добычу. Выходит, я убежала от одного хищника к другому. «Мы здесь, чтобы помочь тебе», — уговаривала певичка. Она взяла меня за плечи, снова погладила. «Ты и сама знаешь, что остался только один человек в Квертинде, который сможет тебя защитить». «Мне не нужна помощь!» — прорычала я, пятясь к сосновому стволу. «Просто оставьте меня в покое! Я хочу избавиться от вас всех! Валите к своему дьяволу! Продавайте души! Я больше не хочу участвовать в войнах и интригах! С меня достаточно!» Хриплый голос прозвучал неожиданно громко и откровенно безумно. Я была в отчаянии. Сердце больно колотилось о грудную клетку, зубы стучали. «Легко отделалась, да?» — хохотнула Элигия и заговорила ласково, убаюкивающе. «Так не бывает, маленькая Юна. Ноготок твой давно увяз во тьме, и душа твоя уже продана. Думала, сможешь остаться в стороне. После всего, что натворила...» Она цокнула. «Каждая из нас выбрала покровителя. Тебе придется убить своего». «Нет!» — всхлипнула я, сдерживая поток слез. «Да!» — спокойно возразила Элигия. «Ты обещала его убить. Обещала Каасу, помнишь? И самой себе, и Демиургу. Выходит, ты лгала все это время? Как и твой ментор? Вы стоите друг друга. И ты будешь говорить мне про ложь?» Взвизгнула я. «Ты соткана из лжи и лицемерия!» Под ногой хрустнула шишка, и я чуть не упала, но вовремя схватилась за смолистую кору дерева. Губы дрожали, голос то и дело срывался на писк. Глаза беспорядочно шарили по лесу, осматривали бойцов, хвойные ветки, кустарники. Все сливалось в сплошное пятно. «Тише», — попыталась успокоить Элигия. «Не кричи. Тебе в любом случае придется его убить. Ты же понимаешь, что все стало серьезнее. Теперь ты связана с самим черным консулом. Наконец-то ты в этом убедилась. Так что ты либо убиваешь его, либо умираешь сама. Выбор только такой, Юна. «Пошли вон!» — заорала я, доставая кинжалы. Аспид и Каас были готовы сразиться со всеми сразу. Только вот они ходили ходуном в моих руках. Я встала в стойку, угрожающе полоснула лезвием по воздуху, и певичка отпрыгнула в сторону ближайшего верзилы. Я оценила обстановку. 9 вооруженных парней внимательно следят за каждым моим движением. Слишком много врагов. Слишком много оружия в их руках. Мне не справиться. «Госпожа!» — здоровяк тронул Элигию за локоть. «Нужно уходить. Нельзя здесь оставаться. Ронд с 3 отрядами задержит стязателей, но их появление — вопрос времени». Я ощетинилась загнанным зверем. Растерянная, напуганная, сбитая с толку. Не хотелось видеть ни стязателей, ни Орден Крона. Никого. И плевать, что будет со мной. Живой не дамся. Лучше умереть здесь и сейчас, чем снова позволить втянуть себя в их игры. О да, я была готова к самоубийству. Вдали послышались звуки битвы, мужские крики и мольбы о пощаде. Звенели клинки, в тумане мелькнула магия. Возле леса шел отчаянный бой. Окружившие меня бойцы насторожились, повернули головы на шум. Воспользовавшись моментом, я ударила ближайшего конвоира кинжалом в живот и под грязные ругательства рванула сквозь оцепление в надежде убежать. Но тщетно. Вместо побега я угодила в лапы шустрого наемника. Не церемонясь, он вывернул мне руки. Оба моих верных стальных друга беззвучно упали на влажный мох. Карнеум последовал за ними, содранный грубой рукой. Затем вояка крепко обхватил мою шею и приставил к горлу лезвие. Я задохнулась, вцепилась ногтями в его предплечье, задергалась. Рот заткнула мозолистая ладонь, еще сильнее перекрывая доступ воздуха. Голова закружилась. «Она не сможет его завалить, это ясно!» — прозвучало над ухом. «Надо прикончить девчонку и убираться!» «Идиот!» — потеряла терпение Элигия. За ее спиной кряхтел раненый мужик, кидая на меня убийственные взгляды. «Ты угрожаешь Мейлоре Кирмаса Линдеблайта. Она — наше оружие и защита от него. Черный консул прилюдно показал всем, на что готов ради своей Мейлоре. Ее смерть развяжет ему руки. Юна нужна нам живой». «Ты же сама сказала. Либо убиваешь, либо погибнешь», — пожал плечами боец. «О, Вейн! Ты и правда недоумок. Тать был в разы умнее тебя», — прорычала Элигия и кивнула на меня. «Забираем ее. В укрепление в Данужском лесу. Выманим консула Линдеблайта на эту приманку. Будем гонять его по всему Квертинду, чтобы не осталось времени на войну и битву за престол. Шевелитесь!» Меня забросили на плечо, как отрез ткани. Сил на сопротивление не осталось. Горло сжало рвотный спазм. Не от поражения в неравной битве, а от осознания собственной ничтожности. Все это время я была просто пешкой. Ни символом Ордена Крона, ни боевым магом и ни легендой. Ни любимицей Создателя Ордена и ни возлюбленной Ментора, а жалкой, разменной фигуркой в жестокой игре Квертинда. Мелкая сошка, песчинка, орудие в противостоянии Демиурга и Черного Консула. Вся моя жизнь, Фальшь. Подделка. Мыльный пузырь, который лопнул, оставив после себя пустоту. Я и правда ничем не отличалась от бездушной статуэтки, разыгрываемого господами приза. Крепко зажмурилась и закусила губу, пролетая вниз головой над лесной поляной. Но внезапно распахнула глаза, ощутив, что мое тело отправилось в свободный полет. Я рухнула с чужого плеча, выставив перед собой руки, и уперлась ладонями в мягкую, покрытую редкой сухой травой землю. Боль прострелила колено, прошла на вылет сквозь позвоночник. Стук крови в ушах усилился звуком падающих тел. Я резко перевернулась на спину и задом отползла от трупа своего пленителя. Наткнулась на следующий, с ужасом опознав в страшном, окровавленном женском теле Элигию. Рыжий парень тюфяком скатился с холма в ворохе осыпающихся камней, оставляя яркую дорожку размазанной крови. На голову посыпались шишки и мелкая хвоя. Я встала на четвереньки и полудохлым пауком поползла к оружию. Нащупала рукоять карнеума с удивительным хладнокровием. Ничего человеческого во мне не осталось. Только звериные, древние инстинкты выживания. Преодолевая слабость и головокружение, я прыжком поднялась на ноги и натянула тетиву. Сделала два шага назад, к захудалой сосне. В точке прицела двигался Джер. Он шел, не спеша, и за его ладонями тянулись бесконечные ленты тумана, так похожего на свечение красной луны. Ментор прикончил всех милостью Толмунда. Одним коротким решением, без зазрения совести. Не пожалел даже Элигию, которая была влюблена в него. Далеко за его спиной между стволов мелькнули сгусток пламени и зеленый перелив магии Ревда. Просвистели стрелы, и звякнула сталь. Из-за тумана невозможно было разглядеть точнее, но, судя по звукам, сражение приближалось. Я стояла, пошатываясь, со стрелой в тетиве карнеума, а вокруг истекал кровью десяток трупов. Но вид моего ментора, подсвеченного алыми огнями кровавой магии, пугал меня гораздо больше, чем свидетельство насильственной смерти. Все выглядело почти так же, как в Эльце. Только теперь я видела в менторе не спасителя, а палача. Он казнил людей тогда, в таверне. Казнил и сейчас. Свои, чужие. Была ли для него разница? Ради чего все эти жертвы? Ради спасения Квертинда? Или ради спасения меня? Монстр, чудовище, черный консул. Все, что о нем говорят, правда. Я была свидетельницей этого. Нет, участницей. «Не подходи!» — коротко бросила я. Он остановился в 10 шагах. Алая магия, струящаяся из-под земли, уже полностью впиталась в его ладони, и теперь он снова стал Джером. Грязным, уставшим, но до боли знакомым. В окровавленной одежде и с запятнанным мечом. Клубы кроунинского тумана обступили мужскую фигуру, как облака. Я сильнее натянула тетиву, целясь в глаз, и мне оставалось только разжать пальцы. «Ну, давай», — подначил ментор. «Ты ведь мечтала об этом?» «Я мечтала о другом!» — выкрикнула я. «А ты...» От усталости и растерянности слова застряли в глотке, как в вязкой смоле, и я лишь всхлипнула. «Ты врал мне!» «Это еще один повод меня прикончить». — согласился он и поднял голову, подставляя ее под выстрел. Прозвучал знакомый щелчок, и по злой иронии запели мои часы, оповещая о том, что настало утро. Как сладок сна конец и новое начало уже зовет меня на бой с самой судьбой. Пусть замыслу богов я снова проиграла, но все еще дышу под красной луной. Я проглотила горестный стон. Все повторялось. Как тогда, когда я держала на прицеле своего ментора, все еще надеясь, что ошибаюсь. Теперь стало очевидно, ошибки не было. Надежды тоже больше не было. Меня снова засасывало в ледяной колодец отчаяния, как в тот момент, когда я держала на руках мертвого Джера. Боги! Сколько бы я отдала только за то, чтобы сейчас, как и тогда, вернуться назад. Свое уютное, комфортное прошлое, в котором у меня был Джер. Только вот это ничего не изменит. «Уходи прочь», — устало проговорила я и опустила лук. «Я не могу. Не могу, Джер. Я слишком запуталась. Не знаю, что теперь делать. Возможно, придет час, и я не стану тебя щадить. Хочу, чтобы ты боялся меня, как я боялась тебя все это время. Но сейчас...» Я захлебнулась воздухом и обняла ладонью черного паука. «Толмунд, я не могу тебя убить!» Слева кто-то вскрикнул, и одна из сосен вспыхнула факелом. Хлопья пепла взметнулись в воздух, запахло гарью. Битва была уже близко, но влажный густой туман прятал нас обоих от обступающих поляну людей. Кто это был? Стязатели? Орден Крона? Я завертела головой, пытаясь разглядеть мелькающие в тумане темные фигуры. «Юна». Джер сделал шаг, но я снова натянула тетиву, больше не отвлекаясь на посторонние звуки. «Не приближайся!» — истерично взвизгнула я. «И не смей мне ничего говорить! Просто уйди! Туда, куда собирался! Оставь меня в покое!» «Я больше не могу уехать без тебя. Весь Квертинд узнал, что ты — Мейлори Кирмаса Линдеблайта». Он сделал еще шаг. «У меня очень много врагов. Гораздо больше, чем ты можешь себе представить. И они попытаются использовать тебя против меня. Но быстрее всех это сделает Орден Крона». Он остановился и помолчал. Потом заговорил горько и тяжело. «Я не могу отдать ему тебя. Только не теперь». Я замотала головой, отказываясь верить его словам, отказываясь слушать и слышать. «Я вам не приз», — дрожащими губами повторила я то, что однажды сказала Демиургу. «Я живая, понимаешь, Джер? Живая! Я не хочу участвовать в ваших играх. Я хочу просто жить. Жить, как все. И любить, как все». Слезы и жалость к себе душили меня. Я хлюпнула носом и закашлялась. Дышать становилось все труднее. В плотном тумане летали ошметки пепла. Стрелы свистели совсем близко. Громыхала сталь. Кричали люди. Кто-то стонал. «Простая жизнь для нас закончилась, Юна», — тихо проговорил Джер и приблизился еще на шаг. «Возможно, эти 2 года были лучшими. Я говорил, что не вижу спокойствия для нас в будущем. «О, Рефт!» — взмолилась я. «Ты так много всего говорил! Все было враньем!» «Почти ничего», — мотнул головой ментор. Я сглотнула вязкую слюну, зажмурилась и, стараясь казаться спокойной, попросила. «Прошу тебя, уйди. Я не хочу видеть тебя. Останусь в академии за ее неприступными стенами и смогу за себя постоять. Смогу выбраться из этого кошмара и выучиться. Позволь мне решать самой, как хороший ментор. Ты ведь все еще мой ментор. Оставь мне хотя бы крохи моей собственной жизни. Дай время пережить все это». «Нет». В его голосе промелькнули твердые нотки. «Времена тихого счастья прошли. Так же, как и времена хорошего ментора. Теперь решаю только я. И я решил, что заберу тебя из академии. Мы уезжаем». Он приблизился, выхватил стрелу, убрал ее в колчан. Обошел трупы, поднял мои кинжалы, привычным жестом сунул в ножны на моих бедрах. Ощупал мое тело, шею, затылок, осмотрел с ног до головы в поисках ранений. Я стояла, не шелохнувшись, в оцепенении. «Увезешь меня силой?» — обреченно спросила я. «Будешь угрожать кровавой магией? Ослабишь Элинтором, чтобы я не сопротивлялась? Какой способ пытки выберешь для меня, черный консул?» Я попыталась его оскорбить, оттолкнуть от себя. Но Джер крепко обхватил мою талию и заглянул в глаза. «Я бы попробовал тебя уговорить», — выдохнул он мне в губы. «Но сейчас на это совсем нет времени». «Динсар седель сомни сенсамиар», — вслух произнес заклинание ментор и закончил: «Эмон микхитум дель мендель». Веки закрылись сами собой, и я увидела смеющегося Джера на краю земли. Снежинки, застрявшие в его волосах, и фиолетовый подснежник, выращенный моими руками. Грот на плато Самнедракатуля и пелену дождя, прикрывающую вход. И нас, греющихся в объятиях друг друга. Я видела, как красная луна освещает статуи семи богов, под которой стоим мы, с зажженными свечами в руках. Улыбаемся и строим планы. Еще увидела кристальную пещеру и Джера, несущего меня на руках, в окружении восхищенных студентов. И тот поцелуй в Эльце, разрушивший все преграды между нами. Лучшие минуты пронеслись перед взором. Те самые счастливые мгновения, в которых и заключалась моя любовь к жизни. Я почувствовала, как сильные руки привычно обхватывают меня и поднимают в воздух. И вспомнила, что за воззвание ментор только что произнес. Это было то самое первое заклинание, услышанное мной на самом первом занятии в Кроуницкой Королевской Академии. Настоящая магия, так поразившая маленькую Юну. Заклинание, которым магистр Риин усыпил Неда Комдера. В памяти всплыла клятва банды на Трискемале. Прекрасная Чахи, летящая в серебряную бездну. Модные каблучки сирены, стучащие по полу, пока я, избитая, лежу на своей постели. Счастливая невеста Федерика и серьезный мужчина Куиджи. Морг Голомяса, настоящего владельца Кроуницкой Королевской Академии. И то, с каким рвением мы пытались отсюда сбежать, чтобы обрести смешную свободу. Как же давно это было! Как же чудесно это было! Чей-то далекий голос, летящий сквозь пространство и время, спросил: «Ваш ментор еще не забрал вас отсюда?» И прежде, чем я успела ответить, наступила полная и беспросветная темнота.